Нам, очевидно, согласовали. Поэтому мы вернулись в корпус и попросили Инну Антоновну собрать ребят, предварительно переодев и причесав. Степень ликования узнавших о том, как пройдет вечер, ребят передать невозможно. Теплая, греющая душу и заряжающая позитивом на много месяцев вперед волна радости. По телевизору покажут. И не раз, а регулярно. Это ж просто офигеть. Более того, сама песня станет неофициальным гимном «Орленка», и слушать ее будут много лет вперед. Быстро организовали запрошенный реквизит в виде барабанов и горнов, погрузились в вызванный вожатый пазик и покатили к дозорному. Наладим бартер. Они нас на вышку панораму поснимать пустят, а мы их ребят в клип вставим. Быстро договорившись с пионервожатым, заслали на вышку оператора и пару ребят, нашего и дозорного. Поснимали панораму, поснимали старательно высматривающих на ней при помощи биноклей несуществующих врагов ребят. Нормально. С тройкой других дозорных выбирал пионервожатый, так что ко мне никаких претензий, и своими отправились дальше к горам. «Ребята, очень прошу вас внимательно смотреть под ноги и не падать», — провел я по пути краткий курс техники безопасности, «потому что если кто-то сломает ногу, кино придется отменить». Такого никому было не надо, поэтому деточки пообещали быть аккуратными и присматривать друг за другом. Поднявшись по горной дороге, высадились из автобуса, и я расставил ребят вдоль обрыва. Страшно, если честно. Камешник соскользнет, и все, получает детский труп на совести. Ничего никогда не забывающий Сережа. К счастью, все обошлось. И мы поснимали стучащих в пионерские барабаны, торжественно глядящих перед собой орлят, включая и корейцев, они же тоже орлята. А длина шеренги может быть любой, можно и дружбы народов ставить. Негритенок, казах и грузин тоже есть. Уже вижу, как баба Катя плачет от умиления. Она вообще после смерти мужа стала прямо сентиментальной. Еще пяток минут оператор поснимал панораму. Годится. Погрузившись в автобус, отправились к реке. Отыскали максимально ровный и лишенный камней кусок пляжа. «А теперь будет травмоопасная сцена», — объявил я. «Максим, Витя, Аня, Света, Маша, Дохён, Бонгани, Альмира, идите сюда», — вызвал неучаствовавших в сценке на горе ребят и девчат. Сцена первая. Света толкает Максима, Максим падает. Только аккуратно и понарошку, договорились? Ребята изобразили. «Не очень», — поморщился я. «Слишком сильно толкнуло и слишком понарошку упал». И не забываем улыбаться, у нас тут веселье. Еще раз. В этот раз получилось. Оператор отошел подальше. Теперь общая сцена. Очень аккуратно изображаем драку барабанами и толкаемся. Падать не надо, барабаны портить тоже не надо, они нам еще будут нужны. Здесь понадобилось три дубля, чтобы с разных ракурсов. «Бонгани, ты у нас пловец, правильно?» «Я пловец», — покивал не очень-то умеющий говорить по-русски негритенок. Мысленно перекрестившись, взял барабан и отвел его туда, где берег покруче, и перешел на его родной язык цонга. «Я на тебя очень надеюсь. Барабанов у нас мало, поэтому снять нужно сразу. Смотри, я сейчас скачу барабан в реку, твоя задача — по моей команде прыгнуть следом за ним, доплыть и спасти. Сможешь?» «Я смогу», — подтвердил он. О безопасности позаботится дядя Коля, который разделся и встал за кадром ниже по течению. Еще ниже — репортер времени, вооружившийся длинной веткой. Поставили камеру как надо, я проинструктировал оператора, что и в каком порядке нужно снять. Сначала вернулись на ровную местность, и я попросил самого младшего в отряде, Пашку, во время суеты потерять барабан так, чтобы тот покатился. Мальчик справился и сделал вид, что гонится за инструментом, но был пойман Аней. Нельзя, опасно. Подобрав инструмент, вернулись на кручу, я скомандовал мотор и катнул барабан, который проводил взглядом, снятый крупным планом Бангани. «Пошел!» Негритенок прыгнул в реку, оператор с корточек поднялся на ноги, снимая подвиг, мощными грибками добрался до инструмента и вернулся с ним на берег. «Стоп!» Помогли чернокожему товарищу взобраться и сняли, как он с улыбкой возвращает потерю Пашки. Далее помогли оператору спуститься вниз, и стоящие на краю обрыва дети изобразили моральную поддержку отважного пловца. «А почему не по порядку?» — поинтересовалась Света. «Потому что пленку я потом порежу и склею как надо», — объяснил я. «Называется монтаж. Все и всегда снимают как удобно, а не по порядку». «Поняла», — отозвалась она. «Бангани промок, поэтому дружно собираем хворост», — отдал я следующую команду. Оператор поснимал таскающих ветки ребят, поснимал складываемый костер, тут имитировать ничего не пришлось, деточки и сами охотно рассказывали негритенку, какой он молодец. Снова пригодились КГБшные спички. Максим развел костер, пока разгоралось, поснимали крупные планы разговаривающих между собой ребят. Раздели бангани, укутали в полотенце, высушили одежду, все на камеру. Одели обратно и поехали обратно. Закатное солнце вполне можно выдать за рассвет, поэтому остановились на центральной площади, поснимали поднятие флага и марширующих ребят, добавив к ним и мимо проходящих пионеров, к огромной радости последних. Нифига себе повезло! Далее поснимали закатное солнышко, Инну Антоновну, попросив поимитировать воспитательную беседу и имитацию ужина в столовой. Остатков с ужина обычного хватило, чтобы накрыть съемочной группе стол. Питались, впрочем, все по-настоящему. «Вы все огромные молодцы!» — от чистого сердца поблагодарил я ребят после последней команды «Стоп». «Кино покажут на следующей неделе, потому что его нужно смонтировать и записать песню». «А какая песня?» — наконец-то догадались спросить ребята. «Называется «Звездопад». Текст такой. С неба лиловые падают звезды». Опять спер песню у Пахмутовой с Добронравовым. Ну, какая разница? У них шлягеров и так, как грязи, вся страна на руках носит, так что хуже им от этого не станет. Но это все. Больше их репертуар трогать не стану. «А кто петь будет?» — спросила Света. «Ты с Олей?» «Петь будут ребята из детского хора совхоза «Потемкинская деревня», — ответил я. Ребята захихикали. «Вы что, не верите, что они справятся?» — расстроился я. Деточкам стало стыдно, и они заверили меня, что, конечно же, справятся. «Ну вот и хорошо. Совхозный хор у нас получился прямо хороший, а песня не такая, чтобы требовались заоблачные вокальные данные. Займусь сразу по возвращении». Внутри зашевелилась трудовая совесть. «Вот я тут прохлаждаюсь, а дела стоят. Пофигу. Войду до конца лета в турборежим, перелопачу расписание и все успею. Участок-то вообще простенький. И пока я здесь, там народ вовсю репетирует и готовится. Репетирует и съемочная группа с актерами четвероногого малыша. Это все позволит сэкономить дубли и, как следствие, время. А монтировать можно хоть до Нового года. Прям не к спеху.